Глава 18. Кольт. Кошмар какой-то. Я слышу ее, и она не тихая. Кровать стучит о стену между нашими с Логаном комнатами, уничтожая все шансы заснуть, пока Эш снова и снова повторяет что-то нецензурное. Никогда бы не подумал, что у нее такой грязный рот. Но, думаю, она готова на все, когда того требует ситуация. Я закрываю глаза рукой, выкидывая из головы представление о том, как она выглядит прямо сейчас. Ее спутавшиеся волнистые волосы струятся по спине. Кожа порозовела, губы чуть приоткрыты, когда она качает бедрами, гоняясь за оргазмом. Черт бы меня побрал! Я поворачиваюсь на бок и прижимаю подушку к уху, но звуки от этого не приглушаются. Это только подкармливает мою зависимость от девушки, что мне не принадлежит. Я знаю, что это она. Звуки секса могут быть похожи на кого угодно, но это другое. Эти звуки окрашены чем-то, фальшью. Они слишком преувеличены, как в плохом порно. Будто она знает, что я слушаю. Будто она хочет доказать мне свою правоту. Я сомневаюсь в том, что она получает удовольствие. И осознание этого только сильнее злит меня. Швырнув подушку в противоположную стену, я иду в ванную, закрывая за собой дверь и сжимая свой член через ткань моих черных боксеров. У меня стоит. Черт, с меня буквально течет. Для нее. Чтобы я был тем парнем, выбивающим эти звуки из ее горла. Даже если они фальшивые и преувеличенные, они все еще принадлежат ей. Солнышко. И у меня стоит, потому что за стенкой сейчас она. Будто она забралась мне под кожу и не хочет оставлять меня нахрен в покое. Звуки, что она издает, похожи на что-то неземное. Предчувствие, обещание. Это пытка. Закрываю глаза, я прислоняю спиной к двери и достаю член из боксеров. Я провожу по головке, представляя, как мое имя срывается с ее губ, как мои руки исследуют ее тело. Я вожу рукой все быстрее и быстрее, воображая, как мои пальцы путаются в ее волосах. Влажные губы сжимаются на моем члене. Дыхание учащается. Сердце колотится о грудную клетку, когда я кончаю себе в руку, а ее имя срывается с моего языка. Я откидываю голову на дверь, осознавая, что именно я сделал и насколько это все неправильно. Теперь мне точно нужно купить шумоподавляющие наушники или подобную херню. Потому что слышать Логана — это одно, но слушать то, как Эш спит с кем-то кроме меня — это худшая пытка. Но, наверное, я это заслужил. Это мучительное страдание. В конце концов, я первый ранил ее. Я увидел это на пороге дома Мии, когда Эшлин поймала меня на ласковом моменте с ее лучшей подругой. Она просто стояла там, и это было хуже пинка по яйцам. Это было больно. И это полностью моя вина. Я мотаю головой и крепко зажмуриваюсь, отчаянно желая стереть это воспоминание, но оно никуда не уходит. Оно только усиливается. Как будто у меня в груди ковыряет ножом. Я прокололся. Но я не знал, что они живут вместе. Я не понимал, что моя попытка выкинуть Эш из головы только сильнее укрепит ее место в ней. Но сейчас я понимаю это. И она никуда не денется. Я чертовски уверен в этом. Я склоняю голову на бок и прислушиваюсь, расслабляя мышцы. По крайней мере, сейчас тихо. Должно быть, Логан закончил. Может, я наконец посплю хоть немного. Мой член все еще не удовлетворен, но я засовываю его обратно под боксеры, мою руки и открываю дверь. За ней стоит смущенная Эш, завернутая в плед. Она выглядит чертовски виноватой, будто поймала меня на том, что мне не следует делать, будто слышала, как я мастурбирую, будто слышала, как я произношу ее имя, кончая в руку, как подросток. Ее кожа раскраснелась, как я и предполагал, и она прикусывает нижнюю губу, поглядывая на меня из-под темных ресниц. Прости, если я...» Ее голос обрывается, свет из ванной отбрасывает наши тени на темный коридор. «Прервала мою мастурбацию?» — спрашиваю я, подходя ближе к ней. Я слишком взвинчен адреналином, чтобы отступить сейчас, когда она передо мной. Она отзеркаливает мои движения до тех пор, пока не упирается спиной в противоположную стену. Я продолжаю преследовать ее, и она тихо ахает, когда я оказываюсь так близко, что нас разделяет лишь плед и мои боксеры. Она пахнет сексом и ванилью. Это не должно возбуждать меня, но все же возбуждает. Или ты извиняешься за то, что не давала мне уснуть своими стонами? Рычу я. Она сглатывает. За что конкретно ты извиняешься, Эш? Она снова смотрит на меня и пожимает голым плечом. Одеяло съезжает на пару сантиметров и открывает больший участок ее гладкой кожи. У меня слюни текут, мне приходится заставлять себя стоять прямо, хотя все, чего я хочу, это впиться зубами в каждый сантиметр открытой обнаженной кожи прямо в темном коридоре. Я не знаю, как ей удалось залезть так глубоко мне под кожу за такой короткий промежуток времени, но все-таки ей удалось сделать это. И я слишком близок к тому, чтобы потянуть за узелок ткани, что она сжимает своими крошечными кулачками на груди, и увидеть, так ли она идеально, как я думаю. «Вижу, он заметил платье», — добавляю я, подначивая ее сказать обратное. «Не твое дело». Ее взгляд мрачнеет, пухлые губки поджимаются. «Думаю, ты сделала это моим делом, когда решила пройти кастинг в порнофильм в соседней комнате». «Ты думаешь, я притворялась?» Она ахает, ее челюсть опускается. «Мне кажется, в тебе было больше энтузиазма, чем в прошлый раз, когда ты была здесь». «Может, я сегодня была в более подходящем настроении», — противопоставляет она. Ее тихое дыхание заставляет ее грудь выглядеть еще лучше, особенно когда я так нависаю над ней. «Из чего бы это, солнышко?» Кончик ее языка показывается между губ, когда она смотрит на меня снизу вверх. Снова. Соблазняя меня. Дразня меня, пусть и не подозревая об этом. Я обхватываю ее с обеих сторон от головы, упираясь руками в стену позади нее и наклоняясь ближе. Ее воздух — мой воздух. Ее дыхание — мое. А ее запах? Я хочу натереться им полностью, вбить в память, смешать его со своим, пока мы с ней не станем единым целым, и ничто не сможет забрать ее у меня. «Скажи мне вот что», — говорю я хриплым голосом. «Думала ли ты обо мне, когда он снимал его с тебя?» Эш снова сглатывает, но я вижу правду в ее застенчивом взгляде. Она думала. Что означает, что звуки, что она издавала, были не такими уж и фальшивыми, как я надеялся. И осознание этого только сильнее злит меня. «Рассказать тебе кое-что, солнышко? Ты не можешь сравнивать меня с ним. Ты и представить себе не можешь, каково быть со мной, когда его член находится в тебе. Хочешь знать, почему? Я приближаюсь». Верхняя губа вздергивается, когда я прислоняю свой лоб к ее, требуя все ее внимание. «Почему?» — шепчет она, и этот тихий с придыханием звук посылает электричество в мой напрягающийся член. Мне нужна каждая капля силы воли, чтобы не потереться им о нее. «Как и говорил, я всегда веду себя как джентльмен», — напоминаю я ей. «А тот мудак, с которым ты спишь, ему все равно, кончила ты или нет. Это так». Это не вопрос, но ее щеки все равно заливаются краской. «Так скажи мне», — давлю на нее я, — «ты кончила?» «Не твое дело». «Думаю, кончила», — решаю я. «Но только потому, что думала обо мне. Если твое воображение привело тебя сюда, подожди, пока мои руки доберутся до тебя». Я отталкиваюсь от стены и иду в ванную. Та самая футболка с логотипом университета, в которой я впервые застукал ее, сложена на моем комоде. Я беру ее, выхожу в коридор и бросаю ее. Она рефлекторно ловит ее, приоткрывая свою грудь, прежде чем снова завернуться в ткань. Ее голубые глаза пристально смотрят на меня. «Одеяло выглядит соблазнительно», — говорю я хриплым голосом. «Но мне ты больше нравишься в моей футболке». Я закрываю за собой дверь спальни, оставляя ее в ошеломленном молчании и достаю член, чтобы снова удовлетворить себя, переигрывая наш разговор и дюжину других сценариев, где мы оказываемся по одну сторону двери, а не по разные.